Глава 58. Удовлетворить потребность ребенка в избыточном внимании. Если это потребность избыточного внимания, такой ребенок раздражает. Он не даст поговорить маме с подругой, будет одергивать и забирать внимание. Разберем такую ситуацию. К вам пришла подруга пообщаться, обсудить свои дела. В это время ребенок ноет: «Мам, дай воды! Мам, включи мультик!» Не дает вам общаться. Давайте посмотрим на ситуацию глазами ребенка. Мама до прихода гостья была моя. Она была вся для меня. Я был очень важен для нее. А теперь кто-то пришел, и этот кто-то для мамы интереснее, чем я. А я очень хочу ее внимания. И ребенок пытается забрать это внимание. И своим поведением, конечно же, раздражает маму, потому что не дает сосредоточиться на разговоре с подругой или на приготовлении пищи. То есть, когда мама занята, она как бы выключает свое внимание. А ребенку на самом деле нужно убедиться, что его не забыли, что его любят, и мама принадлежит ему, а не какой-то тете. Что он важнее. Чтобы лучше понять внутренний мир ребенка, представьте, что вы гуляете с ним по парку. Малыш пошел собирать какие-то палочки, рассматривать букашек, и он увлекся. А вы могли почитать книгу и побыть в телефоне, например. Через какое-то время он решит проверить, вы про него не забыли? И он будет подходить к вам и дергать вас. «Мама, мама, мама». Но на самом деле он находится в тревоге, не забыли ли вы про него. А теперь представьте, что пока он гулял, подошла ваша подруга со своим ребенком, и вы взяли этого ребенка на руки. И ваш это увидел. Просто проживите это глазами и чувствами ребенка. Что он будет чувствовать? Мама отдает свое внимание и любовь какому-то другому ребенку. Я в опасности. Конечно, он будет подходить к вам, чтобы захватить ваше внимание. Вам может показаться, что это плохое поведение. Вы можете ответить ему грубо, можете быть раздражены, чем еще больше вызовете беспокойство крохи. Потому что он подумает: «Ах, все, я больше не важен, я больше не нужен». И еще больше будет вас доставать, а вы еще больше будете раздражаться. Переориентация поведения здесь в том, чтобы мама отвлеклась и, не заглядывая в глаза ребенку, прижалась бы к нему телом, положила мягкую руку ему между лопаток. Это бы дало ребенку сигнал, что его помнят, что он все еще владеет матерью, что она принадлежит ему. Это энергетически-тактильная практика. В этот момент нельзя разговаривать с ребенком и нельзя поворачиваться к нему глазами. Если вы хотя бы мельком заглянете ему в глаза, он вас уже не отпустит. Дети, чтобы захватить наше внимание, берут нас за голову и поворачивают лицом к себе, чтобы зафиксировать. То есть, если ребенок так сделает, то вы уже не отвертитесь.